разум земли. Второй Пхуми именуется незапятнанным Пхуми. Он включает в себя шила парамиту, свойства моральности или дисциплины. Чистота бодхисаттвы, на которую указывает шила парамита, основана на дружбе с самим собой, на любви к самому себе. Вы составляете компанию самому себе, вы вдохновляете сами себя. Вам не нужно подчинять себя, чтобы избежать искушений или следовать правилам или законам. Вы находите искушения малозначащими, а линии и указатели менее необходимыми, потому что, естественно, следуете образцам поведения, которые соответствуют ситуациям. Нет надобности стараться сохранить чистоту, применять к своему естественному состоянию какой-то очиститель. Незапятнанность или чистота второго Пхуми оказывается реализованной тогда, когда вы признаете свою природную чистоту. Это подобно тому, как вы естественно чувствуете себя как дома в чистом и опрятном месте. Вам не нужно приспосабливаться к нему. Если вы пытаетесь сделать это, то становитесь неподвижным и порождаете хаос. Таким образом, моральность бодхисаттвы представляет собой естественный процесс. Неискусное действие становится неуместным. Бодхисаттва находит радость в общении с людьми. Он не считает сострадательные действия своим долгом. Он не имеет никаких догм относительно того, как ему действовать или какими должны быть другие люди. Он не пытается реформировать или преобразить кого бы то ни было из-за того, что люди не соответствуют его модели. Если люди стремятся обращать других в свое подобие, это значит, что они стараются успокоить самих себя, пользуясь обращением других как средством облегчить свои сомнения. Бодхисаттва не заинтересован в обращении. Он уважает стиль жизни других людей, говорит их языком и дает им возможность развиваться в соответствии с их природой, а не делает из них отражение самого себя. Для того, чтобы избавиться от стремления обращать других, требуется огромная дисциплина. Бодхисаттва тоже будет чувствовать сильные искушения говорить другим людям, какими им должно быть. Но вместо того, чтобы действовать в соответствии с этими порывами, бодхисаттва рассматривает их как навоз, через который нужно перебраться, как выражение собственной неуверенности. Он больше не нуждается в такого рода подкреплении. Один тип дисциплины, известный под названием «собирание добродетели», связан с отношением к физическим предметам. Поскольку бодхисаттва получил хорошую подготовку в медитации шамадхи и випашьяны, он не отнесется легкомысленно к чашке чая, не опрокинет ее. Он берет должным образом эту чашку, пьет чай и ставит чашку на место. В его действии не заключено никакого легкомыслия. Бодхичарья Аватара отмечает, что когда бодхисаттва решает отдохнуть и садиться на землю, он не забавляется рисованием на песке. Он не нуждается в бесконечных развлечениях, он просто сидит. Рисование на песке показалось бы ему некоторым усилием. «Я надеюсь, что вы не примете это чересчур серьезно, не сделаете вывод, что если вы рисуете на песке, то не обладаете потенциальными возможностями бодхисаттвы. Идея здесь в том, что если вы относитесь к своему окружению с уважением, то будете заботиться о нем, не станете смотреть на него легкомысленно. Как фотограф с почтением относится к своему аппарату, а профессор к своим книгам, так и бодхисаттва уважает землю. Легкомыслие для него тягостно. Существует качество старого пса или сидящего быка. Он просто есть, именно он, именно такой. Лишнее движение — это легкомыслие. Конечно, бодхисаттва может быть очень деятельным, а может быть и очень спокойным, но он никогда не поддается импульсу внезапного взрыва энергии. Его действие отличается продуманным намерением и здравым смыслом, то есть оно не импульсивно. Дисциплина бодхисаттвы заключается в том, чтобы надлежащим образом относиться к земле, к своим внешним чувствам и уму. Он не заботится о психических феноменах или других мирах. Игнорирование земли в погоне за психическими феноменами подобно игре детей, которые пытаются найти золото в конце радуги. Нам не нужно проявлять заботу о космическом мире, о мире божеств, психических сил, ангелов или демонов, иначе мы можем утратить ориентацию в физическом мире, в котором живем. Результатом будет безумие. Проверка разумности бодхисаттвы заключается в том, как непосредственно он связан с землей. Все прочее уводит в сторону.